Конголь ввел гостей в узкую прихожую через черное крыльцо. Вокруг веяло древней запущенной стариной. Дверные ручки отполированы были бесчисленными прикосновениями рук в течение 5 или 6 веков. На стенах не висело ни мечей, ни боевых доспехов. «Куда ему?» — с улыбкой подумал про себя Майкл. Вместо старинного оружия со стены смотрел громадный портрет пожилого господина, поражавшего высокомерием и достоинством своего вида. «Величественная внешность», — заметил про себя Майкл, другого выражения он подыскать не мог. Вслух он ничем не выразил впечатления, произведенного на него портретом. Промолчал он и тогда, когда хозяин сам заговорил о портрете. Пока же внимание гостей исключительно сосредоточилось на чае и домашнем печенье. После чая Майкл отправился со всеми на съемку и с удовольствием наблюдал за успехом девушки, увлекшейся своей ролью. Фосс пришел поздно. Майкл упорно ломал голову, стараясь догадаться, о чем сценарист по секрету беседовал с сэром Грегори. Вернувшись в гостиную и провожая взглядами из окна лучи заходящего солнца, он обдумывал новую, вставшую перед ним загадку. Загадку душевного волнения, вызванного в нем Аделью. В своей жизни Майкл Бриксон встречал много красивых женщин в разных слоях общества. Иногда эти встречи приносили радость, иногда огорчение. Во Франции женщина однажды едва не навлекла на него несчастье. В Венсенском лесу на его глазах убили женщину, красоту которой он не мог забыть до сих пор. Одна встреченная в Венгрии девушка понравилась ему настолько, что, казалось, он даже полюбил ее. Но в одно прекрасное утро любовь рассеялась, как дым. Перебирая воспоминания, он все больше приходил к убеждению, что ему грозит опасность влюбиться в девушку, о которой еще утром он ничего не знал, кроме имени. «Ну и дела», — произнес он вслух. «Какие дела?» — спросил Небвард, незаметно вошедший в гостиную. «Я тоже хотел бы узнать, о чем вы думали», — с улыбкой сказал старый Лонгвиль, молча наблюдавший за молодым человеком. «Я думал вообще об этом портрете», — ответил Майкл, оборачиваясь и показывая на величественного господина в раме. «Его лицо мне знакомо, и это меня удивило, так как, по-видимому, портрет очень старый». Лонгвиль зажег свечу и поднес к портрету. «Это мой прадед Чарльз Генри», — с гордостью сказал он. «У нас в семье его называли великим господином. К сожалению, мы происходим не прямо от него, а от боковой линии. Он мой двоюродный прадед. Я происхожу от бордосской ветви Лонгвалей, которая оставила после себя довольно заметный след в истории, сэр». «Разве вы француз, мистер Лонгвиль?» — спросил Джек. Старик, казалось, не слышал вопроса. Глаза его задумчиво смотрели поверх портрета. Пошевелив губами, он с достоинством прошептал: «Да, мы были французами. Мой прадед женился на англичанке, с которой он познакомился при необыкновенных обстоятельствах. Мы переселились в Англию во время директории». Майкл стоял против окна, слушая Лонгвиля. Вдруг комната зашаталась перед его глазами. Джек Небвард увидел, что молодой человек смертельно побледнел, и схватил его за руку. «Что случилось?» — воскликнул он. «Ничего», — рассеянно ответил Майкл. Небвард побежал к окну и выглянул. «Что это было?» В комнате, освещенной единственной свечой, было темно. «Вы видели?» — повторил он, подняв брови и пристально глядя на Майкла. «Что?» — спросил старик Лонгвиль, подходя к окну. «Я готов поклясться, что видел голову в окне. Вы видели, Бриксон?»